Глава 83. Томас поймал Мацухаси в лаборатории после очередного раунда интервью и пресс-конференции. «Ты веришь словам Ватанабе о том, что Эд приезжал в Японию только ради того, чтобы вернуть кости?» «Да», — сказал Мацухаси, не скрывая своего сожаления о том, что не может предложить ничего более удовлетворительного. «Пробовал он здесь недолго. Я его отвез на вокзал». «О чем вы говорили?» «Да почти ни о чем». «Эд возвратился в Токио?» — спросил Томас. «Нет. Если так, то не прямиком. Я помог ему купить билет. Он не говорил по-японски». «Куда уехал брат?» — настойчиво спросил Найт. «В Кобе», — ответил аспирант. «Эд не сказал. Зачем именно? Может быть, у него там были знакомые?» «Извини», — печально покачал головой Мацухаси. «В Кобе есть музей», — не сдавался Томас, — «или археологический институт». «Там нет ничего знаменитого», — пожал плечами Мацухаси, — «разве что аквариум. Считается одним из лучших, если ты собираешься туда отправиться». «Нет». Найт изобразил улыбку и собрался уходить. «Спасибо». «Подожди», — окликнул его Мацухаси. Обернувшись, Томас увидел, что молодой японец вскочил, поднял руку и оттопырил указательный палец. Найт еще никогда не видел его таким возбужденным. «Твой брат оставил на вокзале сумку. Возможно, он возвращался за ней, но...» «Поедешь со мной?» — спросил Томас. «Буду рад тебе помочь». Приехав на вокзал, они оставили машину на стоянке, где доминировали велосипеды, и прошли мимо памятника Такеди Синогену, всего в двух кварталах от того ресторана, где заканчивали ужин Куми и Джим, разговаривая бог знает о чем. В сгущающихся сумерках Томас взбежал по лестнице в зал билетных касс. Куф был достаточно крупным железнодорожным узлом, связанным одной прямой линией с Токио, а другой с Сидзуокой. Но Синкансен, как назывались скоростные поезда пули, в горах не ходили. Томас предоставил вести разговор Мацухаси. «Найт», — сказал тот, — «Эдвард Найт, иностранец, который уезжал с этой станции 5 марта». Кассирша, женщина лет 50, с истинно черными волосами, уложенными в высокую прическу, постучала по клавиатуре компьютера и кивнула. «Да, этот человек оставил свои вещи. Ячейку в камере хранения еще не отпирали, но получить к ней доступ может быть только по распоряжению полиции». «Это его родной брат», — сказал Мацухаси. Томас протянул кассирше свой паспорт, так кивнула и улыбнулась. Но затем склонила голову на бок, изобразила сожаление и ответила, что ничем не может помочь. Мацухаси начал что-то вежливо объяснять, но кассирша только улыбалась и качала головы. «Она ничем не может помочь». Мацухаси изложил свою просьбу другими словами, но женщина непоколебимо стояла на своем. «Ватаси но кёда ягасинда», — выпалил Томас, — «мой брат умер». Женщина застыла, затем посмотрела на Мацухаси, который мрачно кивнул. Кассирша поколебалась, глядя на него, затем выдвинула ящик и достала связку ключей. Что-то тихо сказала Мацухаси, но сути на это не разобрал. «В чем дело?» «Она сказала, что 2 месяца назад у нее умерла мать», — объяснил Мацухаси. Томас посмотрел на женщину. Та мельком встретилась с ним взглядом и кивнула. В ячейке лежал рюкзак со сменой одежды, кое-какими книгами и вырезкой из «Нью-Йорк Таймс» от 4 апреля 2006 года. Заголовок гласил: «Ученые называют останки ископаемой рыбы недостающим звеном». На фотографии был изображен скелет с доминирующим массивным бурым черепом. Рядом лежало чучело рыбы в натуральную величину. Она была покрыта зеленоватой чешуей, грузная, с коротким толстым хвостом и приплюснутой крокодильей головой с глазками вверху. Тело было рыбьим, но голова определенно принадлежала присмыкающемуся. Передние плавники, начавшиеся непосредственно под массивными челюстями, несомненно, представляли собой ноги. — Черт побери! — «Это еще что такое? — прошептал Мацухаси. — «Тик-талик, розеае», — объяснил Томас. Торопливо пробежал взглядом заметку. 9-футовое чудовище, которое плавало в воде и охотилось на суше в конце позднего девонского периода 360 миллионов лет назад. Эдварда интересовала палеонтология? «Нет», — сказал Найт. «По крайней мере, не сама по себе». «Тогда что?» — спросил Мацухаси. Но Томас долго молчал. У него из головы вылетели и молодой аспирант, и оживленные вокзалы, звучащие из громкоговорителей объявления, и вообще все, о чем он думал минуту назад. Вместо этого у него перед глазами мелькал калейдоскоп образов, мозаичное изображение странной рыбы в Геркулануме, морские чудовища с крокодильями головами на барельефе в храме Изиды в Помпеях, странная рыба с ногами, выползающая из красной воды на картинке в гробнице в Пестуме. Но этого же не могло быть. Рыба из газетной вырезки вымерла 350 миллионов лет назад. Так почему же ее изображение встречалось в искусстве Древнего Рима, будто плавало там?